Глава 7. Все смотрели на Репетилова. Министр нахмурился. Ему вообще не нравилось поведение его первого заместителя в этой командировке с момента появления в Перми. «В чем дело, Борис Семенович?» – спросил вице-премьер. «Что именно вас не устраивает? Вы считаете, что летчики не виноваты? Или мы не совсем правильно предъявляем претензии заводу-изготовителю?» «Нет, я хотел сказать не про это. Я согласен с тем, что летчики допустили ошибку. Сегодня утром мне говорил об этом Фариза, с которой я беседовал до вашего появления. Она тоже подтвердила, что там был какой-то мужчина, который о чем-то просил стюардессу, стоявшую у кабины пилотов. Потом появился второй человек, который отменил просьбу первого. Эти показания совпадают с записями самописца, которые мы сейчас выслушали. Но я говорю не о вине погибшего экипажа или завода-изготовителя. Мне кажется необходимым отметить моральную ответственность руководства авиакомпании «Аэромир». Наступило неприятное молчание. Представитель аэрофлота нахмурился. Руководитель компании «Аэромир» шумно вздохнул. Все ждали реакции вице-премьера, но он молчал, обдумывая слова первого заместителя министра транспорта. Тогда в разговор вмешался сам министр. «Я вас не понимаю, Борис Семенович», — громко сказал Пермитин. «При чем тут моральная ответственность «Аэромира»? Это добросовестная компания, к которой у нас нет никаких нареканий. Как вам известно, они являются дочерней структурой нашего аэрофлота. Мы всегда старались поддерживать «Аэромир». Теперь я отказываюсь понимать, о какой моральной ответственности может идти речь. Летчики частных компаний слишком часто идут на необоснованный риск в целях экономии топлива», — пояснил Репетилов. «Руководство таких предприятий эксплуатирует самолеты без учета технических замечаний, которые возникают практически после каждого рейса. О неисправной системе кондиционирования техники докладывали еще до полета этого суперджета, но руководство компании предпочло закрыть на это глаза и выпустить лайнер в рейс. Не говоря уже о том, что капитан первоначально не хотел садиться в другом месте и в конце концов принял ошибочное решение приземляться в Перми. Именно поэтому я считаю, что моральная ответственность руководства компании «Аэромир» должна быть особо оговорена в заключительном документе комиссии». «Откуда вы знаете о том, что на предыдущем рейсе тоже были проблемы?» – поинтересовался губернатор. «Вот документы», – Репетилов достал бумаги. Все посмотрели на вице-премьера, ожидая его решения, но тот молчал. «Борис!» – снова решил вмешаться министр. «Сейчас не время и не место демонстрировать свою принципиальность, ведь погибло столько людей. За любую катастрофу всегда несет моральную ответственность руководство авиакомпании и даже Министерство транспорта. Но это не обязательно указывать в заключении комиссии. Мы все и так подавлены случившейся трагедией. Я говорю не об общей моральной ответственности, а о конкретной вине руководства авиакомпании», – упрямо возразил Репетилов. «Тогда получается, что несколько лет назад мы должны были отметить твою личную вину за катастрофу, не так ли? Беда ведь приключилась в твоей собственной фирме», – резко заявил Пермитин. Он помнил аварию, которая произошла с самолетом компании, принадлежащей самому Репетилову. Тогда Пермитин работал заместителем министра транспорта. «Да», – горько сознался Борис Семенович, – «об этом я всегда помню. Тогда именно на мне лежала моральная ответственность за разбившийся самолет. Это я давил на Раздольского, приказал ему выпускать самолет в рейс. Он вынужден был меня послушаться, хотя формально сам являлся директором и отвечал за безопасность полетов». Наступило тяжелое молчание. Кто-то шумно втянул воздух. Губернатор посмотрел на вице-премьера. Никто не ожидал, что на этом заседании комиссии первый заместитель министра транспорта выступит с подобным заявлением. «Зачем вы занимаетесь самобичеванием, Борис Семенович?» – мягко сказал вице-премьер. «Никто вас не обвинял ни тогда, ни сейчас». «Я сам себя обвиняю до сих пор», – признался Репетилов. «Нужно быть законченным мизантропом, чтобы не чувствовать свою моральную ответственность. Раздольского посадили. Но разве это могло вернуть жизни стольким людям? Я до сих пор чувствую свою вину. Вот и сейчас у нас столько жертв, а мы укажем в качестве виноватых только погибших летчиков и неизвестных механиков на заводе-изготовителе. Нам нужно быть принципиальными до конца и подчеркнуть моральную ответственность руководства компании «Аэромир». «Вы тоже так считаете?» – спросил вице-премьер, обращаясь к министру Пермитину. «Возможно», – сказал министр и отвернулся. «Это послужит хорошим нравственным уроком для всех остальных», – вставил губернатор. «Мы не только укажем на виновников аварии, но и возложим моральную ответственность на некоторых руководителей. О нашем решении будут говорить еще долго». Он сразу оценил и политический аспект подобного решения. Вице-премьер согласно кивнул. «Категорически возражаю», – сказал представитель аэрофлота. Это абсолютно неправильно и неприемлемо. Все равно, что возлагать моральную ответственность за каждое падение самолета на министра транспорта. Нельзя так вольно разбрасываться словами. «А может, это правильно?» – спросила Софиулина. «Надо хотя бы один раз указать и на моральную ответственность руководства частной авиакомпании, иначе самолеты будут нещадно эксплуатироваться и все равно разбиваться». «Конечно, правильно!» – поддержал ее Астахов. «Борис Семенович показал нам, каким должен быть настоящий руководитель. Он не побоялся обвинить самого себя в моральной ответственности за аварию, происшедшую 5 лет назад. Я тоже помню эту трагедию с самолетом его авиакомпании. Не забыл даже того, какая погода была в тот день. Мне кажется, что мы должны обязательно согласиться с предложением Репетилова и включить в заключение комиссии пункт о моральной ответственности всех руководителей любого ранга». Пермитин машинально отметил слова о том, что его первый заместитель показал, каким должен быть настоящий руководитель. «Популист!» – неприязненно подумал он, да еще и демагог. Не захотел признаваться, когда разбился самолет его компании. Тогда он мог быть привлечен к уголовной ответственности. Сейчас изображает из себя борца за моральную чистоту. Пермитин подумал, что сам допустил большую ошибку, дав согласие взять Репетилова сначала просто заместителем, а затем сделав его первым. «Кажется, он начинает откровенно меня подсиживать», – подумал министр. «Это вызовет неразбериху», – возразил генерал Саромов. «Получается, что все неправы, нет конкретных виновников случившегося. Мы еще не до конца разобрались с этими пассажирами, которые требовали срочно посадить лайнер», — напомнил генерал Шемяков. «Речь идет о моральной, а не уголовной ответственности», — напомнила Софиулина. «Мы подумаем». Вице-премьер решил не высказываться однозначно. «До завтра у нас есть время. Что у нас с багажом погибших пассажиров? Уже собрали их чемоданы и сумки?» «Собрали», — доложил Тиняков, поднявшийся со своего места. «Больше 60 чемоданов. Некоторые раскрылись или пострадали, но многие остались целыми. Еще около 40 сумок. 2 ящика с фруктами рассыпались при ударе. Но, в общем, чемоданы и сумки оказались крепче людей». «Вы переписали весь уцелевший багаж?» – переспросил вице-премьер. «Конечно. И опечатали комнату, в которую собрали весь багаж пассажиров», – сообщил Тиняков. «Как только комиссия закончит работу, мы начнем выдавать вещи погибших их родственникам». «Правильно», – согласился губернатор. «Людям нужно помочь хотя бы таким образом. Может, среди вещей были фотографии или документы, которые им важны?» Совещание закончилось. Все устало поднялись и отправились на ужин. Пермитин подошел к Репетилову, взял его за руку и спросил. «Что на тебя нашло, Борис? Почему такая непонятная экзальтация? Ты ведь прекрасно знаешь, что Аэромир – дочерняя компания Аэрофлота той самой священной коровы, которую нельзя трогать. Почему тебя тут прорвало? Так подействовала эта авария, да?» «Очень подействовала», – признался Репетилов. «У нас тогда погибло 11 детей, понимаете, Вадим Алексеевич? И я до конца жизни буду помнить, что виноват в этом. Я ведь тогда настаивал, чтобы самолет вылетел. Раздольский возражал, но я его заставил». «Понимаю», – кивнул министр. «Но не обязательно было говорить об этом именно сейчас». Репетилов не стал напоминать, что об аварии самолета его компании первым напомнил сам Пермитин. «И учти, что в окончательной редакции из заключения Государственной комиссии может исчезнуть упоминание о некоторых технических недостатках самолета и твой спич о моральной ответственности руководства компании «Аэромир», — добавил министр. «Тогда виноватыми останутся только летчики». Репетилов, понимающе кивнул. «Все было как обычно. Нельзя обвинять руководство компании, упоминать о возможных недостатках самолетов. Единственный выход состоит в том, чтобы снова обвинить во всем погибших летчиков. Так бывало почти во всех авариях». Борис Семенович не пошел на ужин. Он решил вернуться в свой номер на 2-м этаже, поднялся в бар, который назывался «Карин», и попросил налить ему водки. «Просто водки?» – удивился бармен. «Может, я сделаю коктейль?» «Нет, только водку. И порежьте лимон, если можно», – добавил Репетилов. Бармен поставил перед ним рюмку водки, пододвинул блюдце с дольками лимона. Борис Семенович выпил рюмку, не притронулся к лимону и попросил: «Давайте вторую». Бармен, понимающе кивнул, налил 2-ю рюмку и поставил рядом бутылку. «Можете сами добавлять, сколько хотите», – предложил он. Репетилов усмехнулся. Кажется, бармен лучше всех остальных понял его состояние. Он выпил 2-ю рюмку и закусил долькой лимона. «Долго ты собираешься сидеть здесь с бутылкой водки?» – услышал Борис за спиной женский голос, обернулся и не поверил глазам. Хрупкая фигура, красивый разрез миндалевидных глаз, знакомые волосы. Это была Евгения. Очевидно, она приехала в Пермь и нашла гостиницу, где жили члены делегации. Он шагнул к ней, обнял, поцеловал и пробормотал: «Как хорошо, что ты приехала!» «Я поняла, что у тебя появились проблемы», — сказала Евгения. «Будешь ужинать?» «Нет, я уже поела и целый час сидела в холле, ожидая, когда ты появишься. Идем ко мне в номер», — позвал он. «Ты забыл водку на стойке бара», — Евгения показала на бутылку. «Она мне больше не нужна». Репетилов попросил бармена включить выпитую водку в счет за его номер и вместе с Евгенией поднялся туда. «Ты удобно устроился», — заявила она, оглядевшись. «Обычный средний номер», — он пожал плечами и снова обнял ее. «Ты даже не представляешь, как я рад твоему приезду», — признался Борис. «Представляю». Поцелуй был долгим. Он начал расстегивать пуговицы на ее платье. Она все поняла. Ему всегда нравилась эта ее догадливость. Евгения разделась довольно быстро, но покачала головой, когда он снова шагнул к ней. «Я прямо из аэропорта», — сказала она. «Разреши мне принять душ». Она прошла в ванную, а он медленно разделся и нырнул под одеяло. Его знобило, хотя в номере было достаточно тепло. Через 10 минут вышла Евгения. Она сняла белый халат отеля, бросила его на спинку стула и быстро улеглась рядом с Борисом. У нее были прохладные ноги. От ее волос исходил приятный аромат, который ему так нравился. Он обнял и снова поцеловал женщину, почувствовал на своем теле ее руки. Она гладила его грудь, спину, потом ладони скользнули вниз. Странно, но Борис не ощутил того возбуждения, которое всегда возникало, когда он оказывался рядом с ней. Ему нравилось это молодое, упругое, красивое тело с небольшими грудями и такими длинными прохладными ногами. Евгения несколько раз удивленно взглянула на него и спросила: «Что с тобой происходит? Ты такой расслабленный? Или эта авария так на тебя подействовала?» «И авария тоже», — признался он, немного помолчал и добавил. «Не забывай, что мне уже 50 с лишним. Неделю назад, когда мы встречались на твоей даче, ты об этом забыл». Она лукаво усмехнулась. «Может, мне как-то помочь тебе обрести форму?» «Нет», — остановил он ее, — «ничего не делай. Мне просто нужна была ты, твое дыхание, сердце рядом со мной». «Ты превращаешься в поэта», — Евгения улыбнулась. Он повернулся к ней спиной и попросил: «Обними меня». Она прижалась к нему всем телом. «Я просто устал», — пробормотал Борис. «Очень сильно». «Тебе нужно уходить с этой работы», — убежденно произнесла она. «Причем как можно быстрее. Зачем тебе вообще эта государственная служба? Ты человек не бедный, можешь жить в свое удовольствие, как тебе нравится. Я бы на твоем месте давно на все плюнула и ушла». «Не выходит», — признался он. «Плевать не получается. Как только я сюда приехал, так сразу и вспомнил аварию самолета в нашей компании. Помнишь, я тебе рассказывал? Тогда у нас было в 2 раза больше погибших». «Ты переживаешь», — поняла Евгения. «Все время винишь себя в той аварии, хотя прошло уже несколько лет. Не нужно так убиваться. Тем более, что Раздольский уже вышел из колонии, а ты ему так помогал. Все было правильно, ты держался именно так, как и надо было». «Спасибо». Он тяжело вздохнул. «Ты не обижайся, я сегодня совсем не в форме. Видимо, сказывается усталость. Так теперь часто бывает. Я ведь тебя предупреждал, что уже совсем старый человек. Ты забыл, как я орала у тебя на даче?» – прошептала она ему в ухо. «И не рассказывай мне сказки про свою усталость. Сейчас мы сделаем тебе эротический массаж, и ты у нас быстро обретешь прежнюю форму». «Нет», – возразил он, – «не нужно никакого массажа. Мне и так хорошо. Просто не отпускай меня». Он закрыл глаза. Хорошо, что Борис лежал спиной к ней и не увидел в этот момент ее удивленных и недоумевающих глаз. Воспоминания. После возвращения в Москву у него не было проблем с женщинами. Он часто об этом думал. Очевидно, Генриетта Марковна помогала ему обрести ту уверенность, какая отличает мужчин, пусть еще совсем молодых, но уже познавших опытных женщин. Возможно, для правильного воспитания молодого человека необходимы подобные встречи со зрелыми дамами. Они дают взрослеющему мужчине уверенность в своих силах и помогают обрести необходимый опыт. Для Бориса уже не имелось особых тайн в отношениях с женщинами. Он был молод, немного занимался спортом, защитил кандидатскую диссертацию и считался перспективным женихом. Поэтому Репетилов и не торопился под венец. Его вполне устраивало совершенно свободное, независимое существование, при котором он мог встречаться с кем угодно и вести себя так, как хотел. К тому же в конце 80-х у него начали появляться немалые деньги, что, несомненно, привлекало к нему еще больше молодых женщин. После того, как Зоя переехала в Москву, она достаточно быстро нашла себе подходящего мужчину, который был старше ее на 2 года. Роберт Бананзе, грузин по отцу и русский по матери, работал старшим научным сотрудником в одном из закрытых институтов, занимавшихся оборонными проблемами. Он понравился и самому Борису Семеновичу. Через некоторое время у них родилось 2 мальчиков-близнецов, и Зоя, похоже, была счастлива. В середине 90-х Роберту предложили интересную должность, связанную с новыми авиационными разработками в Сиэтле, и он уехал туда вместе с женой и детьми. Борис несколько раз навещал их в Америке и каждый раз поражался, как быстро растут мальчики. В 90-м у него появилась Лена, с которой он встречался почти полтора года. Она его устраивала. Эта высокая, стройная женщина, не унывающая ни при каких обстоятельствах, работала парикмахером и, кажется, была не прочь соединить свою судьбу с богатым бизнесменом, каким стал к тому времени Репетилов. Но все получилось иначе. Вместе с друзьями она отдыхала за городом. Они возвращались домой, и машина попала в аварию. Выжили все, кроме Лены, которая неудачно ударилась головой. На похороны Репетилов не пошел. Ему не хотелось, чтобы его там видели. Потом были обычные встречи с разными женщинами, среди которых чаще всего попадались проститутки. С ними Борису было гораздо легче и удобнее. Они не задавали ненужных вопросов, охотно шли на контакт, появлялись по первому требованию и также быстро исчезали. Уже работая заместителем министра внешней торговли, он познакомился с Кирой. Она была экспертом какого-то международного финансового центра, отличалась независимым характером и приятной внешностью. После Генриетты Марковны ему никогда не нравились дородные женщины. Борис предпочитал стройных, подтянутых особ с небольшими грудями и фигурами манекенщиц. Кире уже стукнуло 30, но она ни разу не была замужем. Они начали встречаться. Ему исполнилось 32, и она обратила внимание на этого молодого заместителя министра, который руководил успешной компанией. Когда он перешел на работу в Совет министров, они поженились. Через год у них родилась дочь, которую назвали Елизаветой. Именно Кира настояла на том, чтобы он ушел со своей должности. Это произошло после событий октября 93 года. Она была потрясена случившимся и все время твердила, что новые российские власти предали демократию. Расстрел парламента из танков окончательно поссорил Киру со всеми нашими реформаторами. Она начала настаивать на отъезде из Москвы. Репетилов в это время развивал свою кампанию и не собирался никуда уезжать. Они начали ссориться. Конечно, не на политической почве. Ему надоели вечные упреки Киры в конформизме. Самое главное, что иной раз он позволял себе встречаться с другими женщинами. И Кира это, конечно же, чувствовала. События 96 года, когда Ельцин был избран президентом вопреки всякому здравому смыслу, находясь на больничной койке и имея рейтинг популярности в несколько процентов, окончательно убедили Киру покинуть страну. В 97-м она уехала в Великобританию и забрала с собой Елизавету. Еще через полтора года они развелись. Дочь пошла учиться в английскую школу. Репетилов исправно оплачивал все счета своей бывшей супруги и дочери. Потом Елизавета поступила в институт и сама начала звонить отцу. Она почти каждый раз просила у него денег. Он регулярно переводил их. С бывшей женой не встречался, а с дочкой виделся, когда она выбиралась в Европу. В Москву Елизавета не приезжала и не собиралась здесь жить. Именно в эти нулевые годы Борис Семенович Репетилов существенно увеличил свой капитал. Это были лучшие годы не только для отдельных бизнесменов, но и для всей страны. Стоимость нефти выросла в десятки раз, достигнув максимума в 150 долларов за баррель. Доходы населения всей страны, соответственно, выросли во много раз. Компания Репетилова приобрела авиационные активы и начала бурно развиваться. Из Сиэтла помогал своими советами и Роберт, который работал уже с корпорацией Boeing и считался одним из ведущих специалистов. Он и его семья стали гражданами Соединенных Штатов. Мальчики учились в Гарварде. Они решили пойти по стопам отца. Казалось, что все идет хорошо, даже слишком. В 2003-м Борис Семенович женился во второй раз. Теперь его избранницей стала Оксана Березко, топ-модель, занявшая одно из призовых мест на конкурсе красоты. Ей было только 23, а ему уже 43. Он годился ей в отцы, но среди его коллег такой брак не считался мезальянсом. Едва ли не все олигархи, сумевшие сделать свои состояния к 40 годам, потом разводились и выбирали себе новых жен, намного моложе и симпатичнее прежних. Молодая супруга наслаждалась своим новым положением, постоянно пропадала в ночных клубах, на показах мод, летала за покупками в Милан и Париж. Репетилову, занятому делами, это довольно скоро надоело. Он отпускал ее одну и работал. Все закончилось очень быстро. Примерно через полтора года, когда он неожиданно приехал в свою новую квартиру на Патриарших прудах, где его не ждала Оксана. Борис открыл дверь своим ключом и услышал разговор между супругой и ее новым водителем, которого она взяла 3 месяца назад до этого, настояв на том, что ей нужно сменить прежнего. Борис Семенович зашел в спальню и увидел их, лежащими в его кровати и весело обсуждавшими какую-то ее очередную покупку. Когда он неожиданно вошел, оба замерли. От страха молодой водитель буквально свалился на пол, заплакал, просил прощения. Он боялся, что его убьют прямо сейчас. Оксана уставилась в глаза мужу, ничего не говоря. Видимо, она ждала его вопросов. Борис стоял и смотрел на нее. Он не понимал, почему же не угадал характер этой молодой стервы с таким трудом пробившейся из глубокой провинции в топ-модели. «Что ты молчишь?» – не выдержала Оксана. «Или не понимаешь, что я нормальная женщина, которой нужен мужчина? Самый обычный, без мозгов и души, кусок тела, чтобы ублажать меня. Неужели тебе это не ясно?» Она тоже испугалась и решила, что самый лучший способ обороны – это такое вот яростное нападение. Репетилов молча смотрел на нее. «Чего ты хочешь? Следил за мной и убедился в том, что я тебе изменяю?» Снова закричала Оксана. «Нет, у нас еще ничего не было. Мы сегодня вообще в первый раз сюда вошли». Он повернулся, вышел из комнаты и захлопнул за собой дверь, чтобы больше никогда сюда не возвращаться. Борис решил оставить эту квартиру Оксане и развестись с ней. У нее же хватило наглости подать на него в суд и потребовать половину имущества. Вот тогда он впервые позволил себе сорваться и пригласил к себе Малхаза. Его любимым фильмом всегда был «Крестный отец», где справедливости добивался каждый, кто обращался к главе мафии. Малхаз разозлился еще больше, чем Борис, словно подобная измена была оскорблением для всей их компании. Водителя избили до полусмерти, сломали ему 3 ребра и отправили в больницу. Оксане сделали серьезное предупреждение. Мол, в любом переулке ей могут случайно плеснуть в лицо кислотой, после которой она не только перестанет видеть, но и никогда не сможет вообще появляться среди людей. Топ-модель все поняла и забрала свое исковое заявление из суда. Ей остались роскошная квартира и 2 машины, которые были куплены на ее имя. Больше Репетилов никогда не думал о женитьбе. 2 случаев в его жизни оказалось более чем достаточно. Он купил себе квартиру на Кутузовском проспекте, переехал туда и оборудовал ее по своему усмотрению. Борис никогда и никого не пускал в нее. А вот на свою дачу он часто приглашал приглянувшихся ему женщин, с которыми теперь иногда встречался. Среди таковых несколько раз оказывалась и мулатка Эмма, корреспондент мексиканской телевизионной компании. Это был необычный и очень запоминающийся опыт. Но теперь он относился к женщинам исключительно потребительски. Репетилов был готов в любой момент отказаться от своих связей, не позволял себе привязываться ни к одной из женщин, которые иногда ночевали у него на даче. С Евгенией он познакомился, когда вернулся в министерство. Она была продюсером музыкальных передач на каком-то телевизионном канале. У нее был сын от 1-го брака, которому исполнилось 8 лет. Евгения уже перевалила за 30, но ее фигура оставалась почти мальчишеской. В молодость она занималась художественной гимнастикой и умудрилась не располнеть, хотя давно прекратила свои тренировки. Самое забавное было в том, что ему впервые пришлось добиваться женщины, так как она категорически отказалась с ним ужинать или встречаться. Обычно он равнодушно забывал о женщинах, если не удавалось уговорить их отправиться к нему на дачу сразу после 1-го же свидания. У него не было времени на частые встречи, не оставалось никаких душевных сил на долгие уговоры. Женщина соглашалась, и тогда они уезжали вместе. Если она отказывала, то он никогда больше не звонил этой особе и не вспоминал о ней. Но с Евгенией все оказалось несколько иначе. Сначала она отказалась с ним ужинать, затем не перезвонила ему, когда он послал ей большую корзину цветов. Наконец, эта дама отказала ему, когда он снова ей позвонил. Это было даже интересно. Борис несколько дней думал об этой женщине, так не похожей на остальных. Он отправился на канал, где она работала, и предложил Усольцеву стать продюсером одной из музыкальных передач, которые готовила Евгения. Разумеется, через некоторое время она узнала об этом, сама перезвонила ему и поблагодарила за помощь. Потом они несколько раз говорили по телефону. Он пригласил ее на деловой обед в ресторан CDL, куда любил ездить. Сама аура этого необыкновенного заведения, где столько лет собирались самые известные писатели и поэты, была какой-то особенной, вдохновляющей, запоминающейся. Она оценила выбор ресторана и, прощаясь, дала ему свою визитную карточку. В течение следующих 3 месяцев они встречались еще 3 раза и каждый раз обедали в разных ресторанах. Он сознательно выбирал самые лучшие заведения и никогда ничего не предлагал. Продолжал просто встречаться и беседовать с этой неглупой женщиной. Наконец, она сама спросила его. «Почему вы приглашаете меня только на обеды? Помните мой отказ с вами поужинать и боитесь снова получить его?» «Как вы догадались?» – спросил он. «Я действительно боюсь получить отказ, поэтому вполне доволен нашими совместными обедами». «А я нет», – неожиданно произнесла Евгения. «Вы как-то не очень похожи на нерешительного мужчину. Могли бы попробовать. Возможно, я изменила свое мнение. В таком случае приглашаю вас на ужин», – немедленно заявил Борис. «Когда?» – спросила она. «Сегодня», – ответил он, глядя ей в глаза. Евгения рассмеялась и призналась. «Я говорила о некоторой перспективе. Именно поэтому я и предлагаю поужинать». Борис посмотрел на часы. «Это и есть та самая перспектива, ведь до вечера у нас еще масса времени». «Хорошо», – согласилась она. «Тогда сегодня». За ужином Евгения сама спросила его. У нас намечаются следующие действия, или же мы ограничимся десертом? А как вы хотите, поинтересовался Борис Семенович. В данном случае инициатива должна исходить от мужчины. Она лукаво улыбнулась. В таком случае давайте продолжим наш ужин у меня на даче, предложил он и с некоторым волнением ожидал ее ответа. Я так и думала. Евгения вздохнула. Именно поэтому столь долго отказывалась с вами ужинать. Это окончательный отказ? Вы не хотите продолжения нашего вечера? Нет, не окончательный. Мне просто будет интересно посмотреть на вас в приватной обстановке. Она снова улыбнулась. В этот вечер они выпили почти две бутылки вина и вместе отправились на дачу. Уже в прихожей он начал ее целовать. Она не сопротивлялась. На второй этаж, где были спальни, они поднимались весело смеясь и едва не скатились с лестницы, потом раздевались без комплексов и ненужных сомнений. Оба были взрослые, самостоятельные, уверенные в себе люди уже не самого молодого возраста. В кровати она оказалась еще более изобретательной, чем он мог себе предположить. После случая с Оксаной Борис запретил себе влюбляться, но Евгения ему очень приглянулась. Она была скорее другом, чем любовницей. Ему нравились разговоры с ней, ее меткие и точные суждения, наблюдательность, отношение к жизни. Постепенно он привязался к этой женщине. Борис по-прежнему ночевал в своей большой квартире один, но часто позволял себе уединяться с Евгенией на даче или брал ее с собой, когда выезжал на уикенды в Европу. Она чувствовала его состояние и никогда не навязывала своего общества. Он честно рассказал ей о двух предыдущих браках. Она тоже искренне изложила историю своей семейной жизни. Ее муж, известный журналист, позволял себе пить. Он встречался с другими женщинами и даже не очень скрывал эти дела от своей супруги. Так в жизни Бориса Семеновича Репетилова появилась Евгения. Интерлюдия. Зигмунд сидел, согнувшись от боли, и я невольно испытывал к нему чувство симпатии, понимал, что виноват в том, что с ним происходило. Или не я, а Корякин, который его сдал. В это время зазвонил телефон Пилипенко. Он достал аппарат, послушал, потом негромко проговорил. «Я все понял, сколько осталось? Скажи точнее». Ему что-то сообщили, и он убрал телефон в карман. Я понимал, что речь идет о багаже, который, очевидно, собирали и куда-то складировали. Уже 11 часов утра, конечно, никто пока не будет копаться в вещах пассажиров. Возможно, у подполковника есть день или два, но это большой риск. В любой момент чемоданы и сумки могли осмотреть и найти наш груз, который ему так интересен. «Начнем разговаривать?» – спросил он у старика. «Или ты опять будешь искать причины?» Зигмунд молчал. «У тебя три судимости», – напомнил подполковник. «Правда, все они были давно, но твои. Это ведь тебя называли иностранцем. Ты курировал Корякина и всю эту группу мелких шавок, которые до сих пор работают на тебя. А теперь ты сидишь здесь и валяешь дурака, спрашиваешь меня о причинах, по которым я тебя взял. Неужели ты действительно ничего не понимаешь?» Зигмунд поднял голову и негромко сказал. «Подполковник Николай Андреевич Пилипенко, начальник отдела управления уголовного розыска нашего края, руководитель специальных операций по работе с агентурой, заодно человек, который крышует своих людей по всему городу и краю. Все об этом знают, но вас пока не трогают. Очевидно, потому что вы нужны. Но так долго продолжаться не будет. Вы напрасно избили Корякина и привезли меня сюда. Есть вещи, которые нельзя делать, Пилипенко. Вы ведь точно знали, что мы не обычные головорезы, а работаем в некой связке. Нашему руководителю может не понравиться ваша излишняя предприимчивость». «Ты мне не угрожай!» Пилипенко усмехнулся. А Корякина никто не забивал. Он ударился головой об машину, когда переходил улицу, и сейчас его увезли в больницу. «Хватит, подполковник. У меня возникло такое ощущение, что Зигмунд его вообще не боялся. Ты сам понимаешь, что пошел на беспредел. Корякин может не выжить. Ты напрасно влез в эту историю. Она тебе не по зубам. Можешь потерять не только их». «Ты мне угрожаешь?» Он снова подошел к своему пленнику, и я ждал его очередного удара. «Не угрожаю», – спокойно возразил Зигмунд. «Но ты сам понимаешь, что так нельзя. Друг Корякина, Леня Шосток, работал на тебя, и мы об этом знали. Только Лене неизвестно имя их связного, как и Корякину. Меня можешь не бить, я тоже не в курсе». Пилипенко задумчиво посмотрел на него, но действительно не ударил. Потом повернулся ко мне. Получалось, что опять пришла моя очередь. «Видишь, какой расклад», — сказал он, глядя мне в глаза. «Никто не знает имени вашего связного. Ни Корякин, ни его напарник, ни их бригадир. А выше идти мне уже некогда. Значит, придется вспоминать тебе. Или ты случайно попадешь под машину, как наш общий знакомый Корякин. Я тебе уже рассказал про лесоруба». «Не валяй дурака», — посоветовал мне Пилипенко. «У лесоруба не было багажа. Я уже все проверил. Давай колись. Кто вез ваш товар? Только быстрее, уже 10 час утра». Я молчал, хотя понимал, что он будет меня бить. Подполковник подошел ко мне и спросил. «Не хочешь вспомнить? Или ты нарочно послал меня к Корякину, чтобы потянуть время?» Он даже не подозревал, что я действительно так и сделал, чтобы привлечь внимание самого геолога. Подполковник избил Корякина и привез сюда Зигмунда Гедру. Он выполнил мой план на все 100%, даже с некоторым превышением. Пилипенко стоял рядом и неожиданно, как он делал всегда, ударил меня коленом в лицо. Не забывайте, что я сидел на полу, прикованный к батарее. Я сильно стукнулся об нее, почувствовал, как из носа пошла кровь и утерся левой рукой. «Оставь его», — посоветовал Зигмунд. «Он, скорее всего, действительно ничего не знает. Его прислали проверить, что случилось с пассажирами самолета. Или ты думаешь, что ему известно имя Связнова?» «Кто-то должен знать», — убежденно заявил подполковник. «Иначе они не послали бы этого Алишера. Ты хочешь найти наш груз и забрать его себе?» — неожиданно спросил Гедра. «Какой молодец! Он все понял правильно, расшифровал действия подполковника. Теперь посмотрим, что ответит этот гад». «Я тебе не урка, а офицер ми... полиции!» — гордо заявил Пилипенко. «Нашел гад, чем гордиться. Он не офицер, а оборотень». «Тогда и веди себя, как офицер ми... полиции!» — передразнил его Зигмунд. «А не как уголовник, сорвавшийся с цепи. Тебе этот груз все равно не взять. Дело не в том, найдешь ты его или нет. Лучше будет, если не хапнешь. Сам понимаешь, какую охоту на тебя объявят, если выяснится, что именно ты присвоил товар. К нам сразу приедут гости из Москвы, которые будут искать способ познакомиться с тобой совсем близко, через оптический прицел. Или же тебя просто прирежут где-нибудь в подворотне. Да и наши ребята тоже откроют сезон охоты. Сумеешь выстоять? Иди ты к черту!» Беззлобно проговорил подполковник. «Ты меня не пугай, я пуганый. Если возьму ваш чемодан, то сразу выйду в отставку и уеду отсюда куда-нибудь в теплую страну, навсегда, чтобы никогда больше всех вас не видеть и не слышать. Красиво, но глупо. Тебя все равно найдут». Зигмунд перешел на «ты», но подполковник даже не возражал. Наверное, он правильно делал. Ведь гость старше него лет на 30, а то и больше. Опять зазвонил телефон. Подполковник достал аппарат, что-то пробормотал и быстро вышел из кабинета. Зигмунд посмотрел на меня и спросил. «Ты все понял? Он ищет ваш груз для себя. Узнал о пропавшем товаре от своего сексота и сейчас хочет прибрать его к рукам. Если ты такой умный, то почему сидишь здесь вместе со мной?» Зло поинтересовался я. «Или вы все не знали, что среди вас есть его агент?» Мы не были уверены. Никто не думал, что Пилипенко пойдет на такой беспредел. Я надеялся, что геолог поможет, не допустит ничего подобного, а он даже не вмешивается. «Ты за него не решай», — посоветовал мне Зигмунд. «И вообще было бы лучше, если бы ты не активничал. Я уже всем объяснял, что мне нужен геолог, чтобы найти наш груз. Напомнил я пожилому придурку, из-за которого мы и сидели в этой комнате. А я тебе говорил, что это не так просто», — заявил мне Зигмунд. «Учти, что он избил Корякина до полусмерти. А тебя и, видимо, самого Корякина ему сдал его напарник». Я стыдливо отвел глаза. Пусть они так и думают. Ведь напарник Корякина был агентом Пилипенко. Зигмунд все правильно разложил по полочкам. Именно неистовое желание подполковника завладеть чужими деньгами привело нас в эту комнату. Пилипенко возвратился в куда более веселом настроении, словно ему сообщили благую весть. Теперь у него в руках была резиновая дубинка. Очевидно, он забрал ее у кого-то из коллег. «Так и будем молчать?» – спросил подполковник то ли меня, то ли Зигмунда. Старик молчал. Я видел его решимость и окончательно обнаглел. «Не буду отвечать на ваши вопросы, пока меня не отпустят», — нагло заявил я, понимая, что ему может не понравиться моя излишняя бойкость. «Я уже и так все знаю», — подполковник поморщился. «Все равно проверю весь багаж и найду тот, который мне интересен. А потом придешь к нам продавать его и попадешься», — напомнил ему Зигмунд. Пилипенко задумчиво посмотрел на меня, потом перевел взгляд на Зигмунда, сидящего на стуле. Он подошел к нему и встал совсем рядом. Интересно, будет ли этот садист снова его бить? «Сними наручники», — неожиданно попросил Гедра. «Я же с тобой драться все равно не полезу. Ты у нас бывший боксер». Подполковник усмехнулся, но оставил дубинку на столе. Затем возвратился к своему гостю, наклонился и снял с него наручники. Как говорил сам Пилипенко, уже лучше. «Спасибо», — услышал я Зигмунда, который разминал руки. «Твои предложения?» — спросил подполковник, усаживаясь напротив него. «Только деловые, без фуфла». «И это не мои деньги», — напомнил Зигмунд. «Мне нужно будет еще согласовать все эти цифры, но 3% ты получишь». «Засунь их куда-нибудь подальше», — посоветовал подполковник, поморщившись. «Моя доля — 25%». «Подавишься», — возразил Зигмунд. «Мы таких денег никому не платим». «А теперь будете за свою крышу?» – предложил Пилипенко. «Нет», – упрямо проговорил Зигмунд, – «только 3%. Можно 3,5, не больше». «Ты смеешься или издеваешься?» – спросил подполковник. «Какие 3,5%? Я говорю 25, и тогда у вас не будет никаких проблем с получением грузов. Ты ведь знаешь, как работают мои мальчики и девочки. Все под надежным прикрытием». «Нам не нужно твое прикрытие, подполковник», – неожиданно сказал Зигмунд. «И я понял, что не схватываю сути дела. Платить 25% – это нормально. Но похоже на то, что Зигмунд не очень хочет отдавать и 3,5. Это сразу чувствовалось. Мы даже в Москве платили от 10 до 20, а в провинциях 25% – абсолютно нормальная цифра. Но Зигмунд упрямился. Значит, он был уверен в том, что его нынешняя крыша даже надежнее, чем сам начальник отдела специальных операций уголовного розыска. И это уже становилось забавным. Ты получишь 3,5% только за этот груз, если мы его сможем найти. Еще больше удивил меня Зигмунд. Но на этом наши деловые контакты закончатся. Я не работаю с Эксотом, а ты не трогаешь моих людей. Леня может по-прежнему пахать на тебя. Нас это не касается. Лечение Корякина мы сами оплатим, если, конечно, он выживет. «Нагло, смело даже очень», – задумчиво сказал подполковник. «Ты, видимо, считаешь себя особенно крутым, да? Объясни мне, Зигмунд, что мешает мне забить до смерти вас обоих в этом кабинете, узнать имя настоящего связного и забрать весь груз? Или ты считаешь, что меня остановит угрызение совести?» «Увы, не считаю. Я слишком хорошо тебя знаю», – ответил Зигмунд. «Нет у тебя никакой совести, товарищ Пилипенко, поэтому я подстраховался. Когда ты приехал меня забирать, я успел дать сигнал о моем задержании. Если все будет нормально, то примерно через 20 или 30 минут нас уже найдут здесь, в этой комнате. Наши парни будут очень удивлены и расстроены, если окажется, что я случайно сам расколол себе голову или выбросился из окна и сумел погибнуть при падении со второго этажа. Думаешь меня испугать?» Подполковник покачал головой. «Нет, не думаю. Просто сообщаю тебе расклад, о котором ты не знаешь. Не делай глупостей, подполковник. Погоны могут слететь в один миг». «Кто посмеет сорвать с меня погоны? Вашу мафию нужно давить до конца. Вы смеете распространять наркоту в школах?» «Какой благородный защитник детей нашелся», — иронично заметил Зигмунд. «Давай закончим наш непродуктивный спор. Я тебе все сказал, изложил наши предложения. Ты их обдумай, иначе тебя остановят». «Кто меня остановит?» — Пилипенко скривил губы. «Твои шавки? Я их всех могу ногтем придавить». «Геолог». Зигмунд сказал только одно это слово, но подполковник вздрогнул и сразу отозвался. «Этот миф про всесильного пахана, которому все должны подчиняться, придумали наши доморощенные бандиты. Может, это ты геолог? Или кто-то из стариков? Не верю я в таких чародеев. Уже много лет работаю в милиции и не встречал никогда этого геолога. Хотя вы уже несколько лет на него ссылаетесь. По-моему, вы его нарочно придумали, чтобы не платить дань. Только на этот раз не получится, иностранец. Нужно будет отдавать 25%, иначе я заберу ваш чемоданчик, и никакой геолог вам не поможет». «Попробуй», – предложил Зигмунд. «Найди товар и забери его. Потом получишь несколько лет за то, что искалечил Корякина, за мое незаконное задержание, избиение гостя, приехавшего к нам. Целый букет нарушений, подполковник. Сейчас сюда приедет мой адвокат». «Никто здесь не появится», – возразил Пилипенко. «Приедет», – убежденно произнес Зигмунд. «Подожди немного. Минут 30, не больше. А потом будешь писать объяснение». «За 30 минут я выбью из него признание», — подполковник показал на меня. «А если он действительно не знает имени связного?» — спросил Зигмунд. «Может, наш гость проверяет только лесоруба и не должен соваться больше ни во что? Такой вариант ты полностью исключаешь?» «Посмотрим», — сказал Пилипенко и снова подошел ко мне. «Похоже, он действительно намеревался бить меня до тех пор, пока я не назову ему имени курьера. Тогда Пилипенко заберет наш чемодан». Подполковник поднял резиновую дубинку. «Наверное, он будет бить меня по голове», — прикинул я. «Если этот тип даже Корякина почти довел до смерти, то со мной у него не будет проблем. Он не прекратит колотить меня, пока я не умру. Пусть я назову ему имя связного, но он все равно продолжит меня бить. Такой у нас закон жанра. Видимо, Зигмунд прав. Его больше мучить не будут, а вот мне придется жарко». Кажется, подполковник начал понимать, что Зигмунда лучше не трогать, зато со мной можно не церемониться. У меня нет своего адвоката, родных и близких, знакомых в этом городе. Пилипенко вполне способен забить меня до смерти. Что мне делать? Сдать ему имя нашего связного, чтобы он забрал этот чемодан с грузом? Тогда моя смерть тоже ничего не решит. Этот долг повесят на мою семью, на сына и жену, оставшихся в Душанбе, на родных братьев и сестру. Все мои родственники не смогут вернуть такие деньги и за 1000 лет. Как только я назову имя нашего курьера, все закончится. Даже не так важно, что со мной сделают. Все узнают, что именно я сдал наш багаж сотрудникам полиции. Если Пилипенко окажется идейным и отнесет чемодан своему руководству, то, возможно, получит полковника. Немного посидит в спокойном месте и со временем даже станет генералом. Если не отнесет, то вполне может отсюда уехать и сбыть товар в другом месте. На полученные миллионы он устроится где-нибудь в Греции или на Кипре. После недавних финансовых потрясений недвижимость там сильно подешевела. Пилипенко подошел ко мне совсем близко. Дубинку со стола он взять не забыл. И это было самым неприятным. Я все еще молчал в ожидании ударов, видел, как морщился Зигмунд. Ему тоже неприятно было присутствовать при подобной экзекуции. Подполковник ничего не спрашивал. Все свои вопросы он уже задал. Пилипенко поднял руку с резиновой дубинкой над моей головой, и тут все мы услышали стук в дверь. В такой сложный момент он показался мне просто громом небесным. Пилипенко убрал дубинку за спину и громко разрешил неизвестному человеку войти в кабинет.